Заподозрив неладное, Кайл первым ринулся в атаку. Парень понимал, что в данный момент из-за копии у Кая фокус не на пределе, поэтому он без труда успеет сымитировать параметры при резком усилении мечника. Адепт был готов к этому. Сконцентрировавшись на мыслях противника, Кайл вдруг затормозил и резко прикрылся руками. Ледяное отражение оппонента неожиданно сожгло себя заимствующим пламенем, высвободив мощный взрыв. Опять помрачнел отброшенный, но никак не пострадавший парень. Не было ни намека на это действие. Я не смог предугадать взрыв. Кай тем временем наконец начал двигаться. Он достиг желаемого, и теперь рядом с ним стояло сразу двое только что созданных Зеро. Оба тоже не спешили полностью усиливаться, поддерживая параметры на уровне своего творца. Все трое одновременно бросились в атаку. Кайл оскалился и принял вызов. Воины стремительно сблизились, и Кай, обладая преимуществом в скорости, атаковал первым. Его клинки устремились к противнику, а в последний момент он резко воспользовался заимствующим пламенем и повысил параметры сразу на 300 тысяч единиц. Вот только стоило мужчине это сделать, как его вместе с Зеро внезапно окатила волна золотого света забвения, отменившая их усиление. Кайл же при этом успел сымитировать новые параметры, оставшись в итоге единственным, кто стал сильнее. Каю едва удалось воспользоваться сдвигом техники вечности и поменяться местами с одним из Зеро, что за счет их связи и обоюдной помощи произошло даже быстрее обычной телепортации. Мгновение спустя двойник был буквально разорван на части, после чего второй лишился руки и получил повреждения искусственных оболочек души. На этом мимолетное превосходство Кайла завершилось, и Кай с оставшимся Зеро снова усилились. Они уже были готовы к повторной отмене этого, но ничего не произошло, ведь Рейнхард еще в первый раз потратил так много золотого света забвения, что повторить подобный трюк уже больше не смог бы. Рванув вперед, Кай совершил резкий выпад и снова повысил параметры. Но на этот раз Кайл все же предугадал движение противника. Изогнувшись назад, словно акробат, и пропустив меч над собой, парень встал на мостик, а затем взметнул ногу. Его носок с ужасающей силой врезался в подбородок Кая. Удар буквально смял челюсть и чуть не оторвал половину головы у мужчины, прежде чем техника отрицания все отменила. И пока отброшенный рассеиванием Кай приходил в себя, сымитировавший новые параметры, Кайл уже расправился со вторым Зеро. Разница в их мастерстве была колоссальна, и без поддержки оригинала тот не мог ничего противопоставить вознесенному второго уровня. Понятно, его регенерация перегружается от таких ударов и слабеет. Активность обращения вспять тоже снизилась. Думаю, еще 1-2 удара, и я выиграю, осознал Кайл. Но и у меня самого осталось право всего лишь на одну ошибку. Не собираясь отдавать инициативу врагу и ослаблять давление, мгновенно пришедший в себя Кай отвел клинки влево для парного горизонтального удара и бросился на оппонента. Но не успел он пройти и нескольких шагов, как вдруг Кайл оказался прямо перед ним. Искажения пространства не было. Противник не телепортировался, а обратил вспять свое местоположение и вернулся на прежнюю точку. Просчитать это, а затем так быстро и искусно воплотить в реальность, поистине мог только подобный гений, как Кайл. Схватив Кая за запястье правой руки, парень буквально оторвал ее, сжав хватку, после чего поднырнул под рассекающие воздух мечи и нанес точный удар в живот. Как и ожидал Рейнхард, защита оказалась куда более сильной, чем обычно. Кай проигнорировал руку, но полностью сосредоточился на корпусе, словно зная, куда будет бить противник. Кулак погрузился в плоть всего на несколько миллиметров, но дальше пройти не смог. Мгновение спустя Кай развернул корпус, а с помощью воли и неприкосновенности сделал так, чтобы удар адепта соскользнул. Одновременно с этим мечник перехватил правый клинок отросшей кистью, снова атаковав. Параметры Кая опять возросли. Кайл сымитировал их, но в тот же миг Кай, заранее разогнавший сознание контролем воли, внезапно еще раз усилился. Теперь адепт уже никак не успевал отменить и снова использовать совершенную имитацию. Меч врезался в ребра парня, легко рассекая их. В конце концов Кайлу удалось отступить, но уже с разрубленной до половины грудной клеткой, что стремительно восстанавливалось золотым светом забвения. Если бы он не смог остановить атаку и отступить, то был бы рассечен надвое. После такого никакая отмена уже не помогла бы. Кайл попросту не успел бы совершить настолько серьезное обращение вспять. Оба воина замерли. Кайл восстанавливался физически и астрально, Кай же, душевно. Тут удар в живот все же не прошел для него бесследно. Противник воспользовался придержанным до последнего козырем, не раскрытой ранее восьмитомной техникой. Она была подобна технике захвата, но полностью концентрировалась на дезориентации души. Прямо сейчас Кай уже адаптировал защиту своей оболочки к таким атакам, как и Кайл к его базовому захвату, но в тот момент сопротивляться влиянию было крайне тяжело. Это еще одна причина, почему так и не удалось добить Рейнхарда. Враг вдруг усмехнулся. «Ты меня удивил. Получается, ты тоже читаешь мысли, но при этом еще и собственные подменяешь, что только путало меня в начале боя. Не возьму в толк, как тебе это удается так филигранно и бесследно. Возможности самостоятельного контроля воли настолько широки, чего и следовало ожидать от такого интересного противника. Все было настолько безукоризненно, что я даже не сразу понял эту истину. Ты ведь осознанно заманил меня под тот удар в живот, верно? Да и весь бой подобным занимался. Ты готовился, очень старательно готовился к нашему поединку. Это прям будоражит. Как же весело, как же интересно, что еще ты там придумал. Давно моя скука так не слабела». Не сдержав эмоций, рассмеялся Кайл. «Наверное, еще со времен встречи с Грином. Но как же жаль, что все хорошее так быстро заканчивается. Мы теперь оба беззащитны, так что пора бы нам закончить это противостояние». «Ты прав, пора», — кивнул Кай, сохраняя прежнюю серьезность. Его холодный взор был полностью сосредоточен на противнике. «Все решится здесь и сейчас», — Кай не лукавил. После трех пропущенных ударов его линия крови ослабла до того уровня, что еще один остановить уже бы не смогла. Что же до техники отрицания, то энергия внутри его сверхплетения была практически на нуле, а новое наполнение требовало определенного продолжительного времени. Притом у Кайла также почти закончился основной ресурс – золотой свет забвения. Его остатков хватало лишь на то, чтобы несколько раз отменить совершенную имитацию, но не для защиты. Конечно, Кай мог бы попытаться затянуть бой, дабы враг растратил и эти крупицы, после чего уже не смог бы копировать его параметры, вот только и сам мужчина уже был близок к пределу усиления. И как только он его достигнет, то преимущество будет утеряно и Кайл начнет полностью доминировать за счет большего мастерства. «Прощай, Кайл», слегка пригнувшись, Кай встал в боевую стойку. «Бывай, Кай», усмехнулся Кайл. Вознесенные вдруг исчезли, а затем на миг появились в центре друг перед другом. Устремив клинки к противнику, безумно сосредоточенный Кай стал резко повышать параметры. Снова и снова, он буквально истязал свой разум заимствующим пламенем и контролем воли, лишь бы оппонент не поспевал за его скачками силы. Миг прошел, и мелькнувшие в центре фигуры, пронесшись мимо друг друга, вновь оказались по краям арены. Оба неожиданно замерли, а секунду спустя Кай упал на колени. Его левая рука полностью отсутствовала, астральное тело утопало в серьезных ранениях, а в области солнечного сплетения зияла крупная дыра, и все же его небесное ядро и душа избежали прямого удара, хотя оболочка все равно содрогалась от боли, повреждения и прочих последствий столкновения. Кайл же простоял чуть дольше, после чего его фигура распалась на две ровные половинки. Увидевшая это, Ханна неосознанно вздрогнула и еще сильнее напряглась, а затем изумилась, когда части тела ее наставника вдруг исчезли, а он сам, живой и целый, появился позади Кая. Парень воспользовался вторичным раскрытием золотого света забвения, что вернуло его на 2 секунды назад. «Вот и конец», не оборачиваясь, произнес Кайл. «Ты ведь и так это понимал, я прав, знал, что я все еще имею право на ошибку, в отличие от тебя, но ты потрясающий. Если бы не сила, буквально воскресившая меня, то победа была бы за тобой. Конечно, чтобы суметь нанести тебе как можно больше урона, только что я осознанно подставился, так как знал о возвращении вспять, но даже будь я максимально осторожен, все равно не успел бы повторить все твои усиления и получил бы тяжелейшие ранения. В этой стычке ты действительно победил, но победа в бою все же останется за мной. Мне даже жаль, что я стал недооценивать тебя после той битвы 17 лет назад. Ты со всей серьезностью готовился к сегодняшнему бою, я вижу это. Спасибо тебе, и прощай. Я буду помнить тебя, Кай Эрнхард, как одного из своих величайших противников». Резко развернувшись, Кайл хлестким ударом ладони попросту снес голову Кая. Словно мяч, она отлетела на десятки метров, упав в песок за пределами древней постройки. Рюда Хруста сжал кулаки и даже слегка дернулся вперед, но затем резко остановился. Он обещал не вмешиваться и намеревался сдержать свое слово. Он уважал решение наставника. Это был его путь настоящего воина. Тело Кая упало, но он еще был жив. Воля мужчины продолжала отчаянно цепляться за жизнь, удерживая связь между душой и телом, пока регенерация медленно восстанавливала голову. Вот только Кайл и не собирался убивать оппонента, а лишь желал усложнить его и без того печальное положение. Следом адепт активировал технику противостояния искр. Их накрыл небольшой темный купол, а тела и души оказались крепко связаны незримыми цепями. Оба вознесенных застыли. Теперь это была битва только их воль. Само собой, Кайл сразу же начал доминировать, но вскоре получил неожиданный отпор. Его воля была сильнее, однако противник гораздо лучше владел ею. К сожалению, сопротивление долго не продлилось, и Рейнхард снова начал подавлять Кая. Из-за ран мужчина был слишком слаб, не только физически и духовно, но и в аспекте воли. Вдобавок отсутствие головы требовало выделять немало внимания и сил на сохранение жизни в теле, что значительно отвлекало от противостояния искры и усложняло его. Одна за другой частицы трофея перетекали к Кайлу. 2, 5, 10, 36, 52, 120, 259, 400, 441, 490. Жуткая кошмарная боль внезапно пронзила все естество Кайла, вынудив его прервать технику и прекратить поглощение остатков искры Кая. Вернувшись сознанием в реальный мир, парень увидел торчащий у него из живота меч противника, что ударил прямо по оболочке души. И пусть она обладала уникальной защитой и не могла быть повреждена, другие виды воздействий все еще влияли на нее. Техника захвата успешно сработала, полностью сковав и едва не погасив разум Кайла. Как изумился он, никто не может двигаться или использовать духовные силы во время противостояния искр, только волю, но и она отрезана от тела и оболочки души. Парень и не подозревал, что ударил его не столько Кай, сколько сама его душа, которую тот уже давным-давно запрограммировал на сию атаку. Это было подобно тому, как он подготавливал ментальный слой для удара по оковам. Только теперь это использовалось для нападения на полностью беззащитного и отвлеченного процессом поглощения трофея Кайла. С трудом оставаясь в сознании, Кайл изо всех сил пытался освободиться из оков чужой техники, что проникло прямо в душу. Он не знал, сколько времени прошло в реальности, но прекрасно понимал, что если не поспешит, то противник успеет восстановиться и убить его. Яростно крича и пересиливая себя, Кайл стремительно возвращал контроль над телом и силами. Он снова мог видеть и чувствовать, что позволило ему заметить медленно поднимающегося на ноги Кая, чья голова была уже практически восстановлена. «Шевелись!» – закричал он самому себе, ударяя по оболочке души продвинутым полным подчинением. Тело неожиданно вновь стало послушным, налившись непонятно откуда взявшимися силами. «Трофей!» – промелькнуло у парня в голове, но погружаться в размышления он не стал. Наконец освободившись, Кайл широко оскалился и вырвал вражеский клинок из тела. Испытывая небывалый прилив сил, он тотчас бросился в атаку. К его удивлению, пошатывающийся Кай вдруг тоже стал фонтанировать силой и вовремя уклонился. Улыбка на лице Рейнхарда стала еще шире. Это был новый раунд. Он сможет еще больше повеселиться, еще дольше наслаждаться боем со столь могучим противником. Они обменялись ударами, и оба успешно уклонились. Сражение перешло на совершенно иной уровень мастерства и силы. С каждой секундой битва становилась все интереснее и интереснее. Скука не просто отступила, а буквально растворилась и исчезла. Еще никогда прежде Кайл не ощущал подобного удовольствия. Он всей душой желал, чтобы этот поединок никогда не заканчивался. Рю и Ханна спустились на арену, понимая, что бой завершился. С трудом стоя на ногах, Кай окончательно регенерировал голову, но все еще испытывал духовную боль от остальных ранений. Оболочка души до сих пор трепетала от последствий финальной стычки. Что же до Кайла, то он стоял перед Каем, а из его живота все еще торчал меч. Безликий был неподвижен, и лишь на его устах играла широкая довольная улыбка. «Никогда не видела наставника таким радостным», стараясь сдерживать эмоции, произнесла Ханна. «Это потому, что я подарил ему самый желанный для него подарок во вселенной», «Бесконечно интересную и нескучную битву», пошатнувшись от усталости, ответил суверен храма. Он с самого начала понимал, что в честном бою у него слишком низкие шансы на победу. Кайл, откровенно, был более сильным и искусным бойцом. Его мастерство было выше, воля могущественнее, способности линии крови сильнее, а сила центрального ядра полноценней. Адепт уступал только в контроле воли и качестве восьмитомников, но эта разница была не столь серьезна, чтобы сильно склонить чашу весов на сторону Кая. Поэтому тот решил пойти другим путем, зная, что его ждет неминуемый бой с более сильным воином, мужчина начал готовиться еще 16 лет назад, и все это время находящиеся в Пуве тысячи его клонов занимались разработкой плана сражения, а также созданием техники захвата. Техники, полная активация которой сводилась лишь к одной задаче – удержанию Кайла Ринхарда, и более никого другого. Базовая часть годилась для сковывания любых воинов, но вот целиком все сверхплетение – разрабатывалось только под его душу, но одного этого было мало. Чтобы восьмитомник точно сработал, Кай в течение всего боя незаметно воздействовал на душу противника с помощью освоенной всего год назад мимикрии воли, умения менять частоту своей воли на чужую. Именно она и сделала душу Кайла менее устойчивой к полному плетению техники захвата, а также не позволила золотому свету забвения обратить изменения с оболочкой, ведь они были созданы якобы волей самого Кайла. Другими словами, весь их бой был лишь подготовкой к одному единственному удару. Кай не собирался побеждать в нем, да и не мог, а просто готовился к противостоянию искр, во время которого запрограммированная волей оболочка души и должна была нанести финальный удар по беззащитному Кайлу. Конечно, в таком случае он мог попытаться сразу убить адепта, вот только это потребовало бы слишком большого количества сил, из-за чего имелся серьезный риск, что запрограммированная оболочка души попросту не справится. Вот почему пришлось остановиться именно на технике захвата, сверхплетение которой требовало гораздо меньше энергии и духовной выносливости, нежели тот же распад или техника последнего удара. Кроме того, обычное сковывание здесь не подходило, так как Кайл мог вырваться раньше, чем израненный Кай восстановился бы физически и духовно. Поэтому полная техника захвата на самом деле не сковывала цель, а погружала в максимально правдоподобную иллюзию, в которой Кайл даже не мог понять, что все вокруг нереально, а значит, и не пытался вырваться, что давало Каю время на восстановление. Но создать столь реалистичную иллюзию оказалось возможно только по одной причине. Кай использовал главную слабость своего противника, сводящую его с ума безграничную скуку. Именно благодаря ей, точнее, ее развеиванию с помощью идеального сражения, Кайл и смог так легко поверить и погрузиться в иллюзию. Естественно, все остальные действия Кая тоже были частью данного плана. На дредноуте он специально не реализовал его, поскольку тогда еще не умел скрывать и подменять мысли. Но зато тот бой позволил мужчине протестировать мимикрию воли, чтобы убедиться, что Кайл не заметит ее. Что же до просьбы помочь с Сазарыком, то здесь Кай убил сразу двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, быстро и эффективно разобрался с основателем культа. Во-вторых же, выманил самого Кайла, предложив тому честный бой один на один. В ином случае была вероятность, что Ринхард, понимая свою слабость перед Каем с клонами и Ашцилой, попросту скроется с помощью сил линии крови. А даже если попытается выкупить приглашение в храм, то точно не станет действовать напрямую. Все равно ему нечего терять, кроме Ханны. 500 частиц трофея давали своим владельцам неоспоримую уверенность в гарантированном перерождении, а вдобавок обещали сохранение памяти уже начиная со следующей инкарнации. Кроме того, над Кайлом и так висел дамоклов меч в виде метки адепта. Поэтому даже если бы он как-то выжил и покинул остатки миров испытаний, то система ни за что не позволила бы ему стать темным божеством. Добавить к этому проклятие скуки, вызванное неполноценной модификацией души, и получалась ситуация, в которой Кайлу даже выгодно было умереть. Но для Кая это означало бы, что целых 500 частиц трофея, которые были почти у него в руках, теперь затерялись бы где-то на необъятных просторах Эйкумены. Мужчина никак не мог допустить подобную катастрофу, поэтому и поставил себя в настолько неудобное положение, пообещав честный бой один на один. Гамбит был разыгран идеально. Опустив мрачный взгляд на застывшего Кайла, Кай дернул рукой, что все еще сжимало торчащее из живота безликого клинок. Мгновение спустя Ринхарда разрубило на части, а его небесное ядро было безвозвратно уничтожено. Неуязвимая душа парня быстро утратила связь с телом и начала рассеиваться, а через пару секунд нечто незримое пронзило Кая, едва не сбив с ног. Вскоре мужчина ощутил, что вместо нескольких последних частиц трофея в нем теперь находится вся тысяча. Кайл Ринхард был окончательно убит. Проигнорировав сообщение о начислении руны нескольких миллиардов ри, Кай взглянул на бледную и осунувшуюся Ханну. Остекленевшим взглядом девушка неотрывно смотрела на исчезающие части тела наставника, ставшие собственностью пагоды. «Уходите», — велел Кай, — «мне нужно побыть одному». Рю подчинился и, уведя с собой Ханну, быстро покинул древнюю постройку. Мужчина остался один. Опустив взгляд, он нахмурился. Кай никак не мог понять, отчего же ему вдруг стало так тяжело и паршиво. Разве не должен он праздновать победу? Неужели все из-за того, что он убил единственного во вселенной воина, который мог понять его? Был таким же искусственным созданием. Явив бутылку дорогого алкоголя, Кай сделал несколько глотков, а затем вылил все остальное на место гибели Безликого. «Я тоже буду помнить тебя, Кайл Рейнхард, как одного из своих величайших противников». Вздохнув, мужчина коротким усилием воли заставил себя отбросить лишние мысли и эмоции. Все же Кайл был его врагом, а не другом. Взлетев, он добрался до плоской вершины одной из громадных колонн, где и погрузился в медитацию. Для начала Кай планировал восстановиться, а затем отправиться к Ашцилле, что сейчас вместе с воинами храма, включая Вайда и Абаддона, как раз вела охоту на Мантикору и Изао. Последнего, как ни странно, не оказалось среди тех, кто прибыл в лагерь Кая вместе с Сазарыком. Как и не нашли его служители храма в лагере культистов, которые уничтожили недавно. Погрузившись в глубины сознания, Кай мысленно попытался приблизиться к трофею и неожиданно вздрогнул. Его разум затрещал от внезапной боли. «Ты справился. Пора исполнить предназначение. Найди меня, ищи на ритум. Там все ответы. Ключ в тебе». Это был тот же самый голос, который Кай когда-то услышал во время падения облачной обители. Как и прежде, он все так же исходил из самых далеких глубин его искры. Глава 30. Преданный или предатель. Отряд из полутора сотен воинов группы Кая вошел в заброшенный лагерь одной из фракций аутсайдеров. Повсюду царила разруха и виднелись следы большого боя, однако эманации смерти почему-то совсем не ощущались, словно никто здесь не умер. Это был уже не первый подобный лагерь, обнаруженный мастерами храма и империи, но, вероятно, последний, ибо именно здесь находилась их цель. Из-за Эливарии, выследить кого-либо на ограниченной территории, зная его ауру и имея множество опытных помощников, особого труда не составляло. Тем более если цель не владела высокоуровневым самостоятельным контролем воли, а также не обладала какими-то уникальными способностями или предметами. Из-за ими обладал, но, как ни странно, не стал скрываться. Отряд остановился неподалеку от главной площади лагеря, откуда веяло серьезной опасностью. Восприятие небесных монархов намекало на наличие крайне сильной аномалии непонятного происхождения. В центре этой опасной зоны виднелась одинокая фигура. Стоя у самой границы аномалии, Чак неотрывно смотрел на Изао. Сообщение остальным передано, подошел к нему Хира, как только ритуал техники дальней духовной связи завершился. Один из отрядов с клоном старшего скоро будет здесь. Отряд госпожи Ашцилы, к слову, уже напал на след Мантикоры. «Понятно. Я пойду к нему», — решился Чак. «Это невозможно», — резко запретил Хира. «Мы должны дождаться остальных, включая клона старшего. Я не могу отпустить вас одного, мастер Чак. Остановишь меня силой», — спокойно взглянул Дорган на парня. Хира Андо нахмурился. Несмотря на общий титул семи больших звезд, между ними все же была разница в целую стадию. Впрочем, в любой другой ситуации парень все равно рискнул бы, но сейчас так поступить не мог, ни перед лицом Изао, которому только на руку дрязги между ними, и не рядом с другими членами отряда, которые могут пострадать от действий Чага. «Вы знаете приказ, и знаете, что будет за его нарушение», — угрожающе предупредил Хира. «И также вы должны понимать, что будет с вами, если предадите храм Вечного Пути». «Знаю», — невозмутимо бросил Чаг, не собираясь как-либо оправдываться. Левый глаз отвернувшегося Доргана изменился. Зрачок стал человеческим, а цвет радужки – фиолетовым. После этого воин спокойно вошел в аномалию и благодаря активированному энергозрению без проблем преодолел все опасные участки. Чак остановился в нескольких метрах от Изао, но эльф так и не отреагировал, продолжая сидеть с опущенной головой. Погруженный в мысли Дорган тоже не спешил нарушать тишину. Так прошла примерно минута. «Вот ответь мне, разве я это заслужил?» – неожиданно спросил Изао. «После предательства-то», – хмыкнул Чак, – «а небеса, какой же ты идиот, и кого же я, по-твоему, предал? Тебя, госпожу, а в твоей маленькой голове не возникала мысль, что у меня может быть другое задание. Неужели ты решил, что раз я бросил тебя, то, значит, предал?» Звучит не очень убедительно. Наполнился скепсисом голос Доргана. «Ну ты и урод», — с отвращением выплюнул Изао. Сам переметнулся на сторону врага и бросил свое задание, но меня все равно порицаешь из-за каких-то глупых домыслов и беспочвенного недоверия. Неужели еще не допер, что здесь только один предатель, это ты сам?» Чак скрипнул зубами. Ему было нечего ответить. Он находился в храме Вечного Пути по приказу Грина, а Разноглазого слушался из-за того, что тот грозился рассказать Каю о задании Чага. И раз исполнить миссию Дорган теперь все равно никак не мог, слишком сильно отличалась реальность от того будущего, что предсказала госпожа, то ему оставалось лишь попытаться хотя бы сохранить задание в тайне от Кая. Чак все еще оставался верным госпоже, но ничего не мог поделать, оказавшись заложником ситуации. «Изначально я собирался убить тебя из-за этого», — продолжил эльф, — «но сейчас мне уже все равно. Делай что хочешь, мне плевать. Я разочаровался в той, кого звал госпожой. Я был верен ей. Я отлично справлялся с заданиями. Я овладел всем ее божественным даром. Я полностью освоил энергозрение». Вдруг поднял он голову, демонстрируя два ярких фиолетовых глаза, в глубинах которых плескалась едва сдерживаемая ярость. «Я идеально разобрался с устройством Умбертельда. Я был первым среди нас. Я любил ее. И что в итоге?» — зарычал Изаа. «Она предала меня, жестоко использовала мою боль ради банальной мотивации, в которой я и так не нуждался. Эта тварь не заслуживает и капли моей верности». «Что ты несешь?» — изумился разгневанный Чак. «Как ты смеешь оскорблять ее?» Пространство рядом с ними внезапно исказилось, и вокруг Изаа появилось четверо могущественных воинов. Селена, Дейл, Крейка и Всим. Они долго выслеживали эльфа, но все равно опоздали. Стоило ему перестать скрываться. «Не вмешивайся», — обратилась Селена к Чагу. «Теперь это проблема темного храма». «Пожалуй, откажусь», — процедил Дорган, которого сильно задели слова Изаа. «Он мой». «Ха-ха-ха-ха-ха», — внезапно рассмеялся поднявшийся Изаа. «Не вмешивайся, мой, вам стоило взять с собой своего лидера, темный храм. А тебе, Чаг, дождаться подкрепления. Я просто не понимаю, вы за кого меня держите?» Зло процедил он, явив копье. «Считаете меня настолько слабым?» — заставил задрожать он весь городок, раскрыв удушающую ауру. За много лет до рождения Кая Эрнхарда, до его ушей доносилось чарующее пение птицы, шелест листвы. Открыв глаза, шокированный шестилетний мальчишка резко застыл. Он увидел изумительной красоты поляну, покрытую множеством разноцветных цветов и окруженную неохватными деревьями, позади которых виднелся удивительный горный пейзаж. Всюду летали прекрасные бабочки, а также мелькали небольшие милые зверьки. В центре поляны расположился небольшой пруд с чистейшей кристальной водой, в которой, несмотря на то, что сейчас был день, отражалось самое прекрасное ночное небо, какое только видел паренек. Это место казалось настоящим раем. «Где я?» — невольно произнес он. Лаская кожу, его лица коснулся приятный теплый ветерок. «Это мое любимое место для отдыха», — вдруг ответил ему волшебный голос. Резко вскочив с неожиданно удобного места у дерева, рядом с которым он лежал, мальчик широко раскрыл рот, уставившись на женщину невообразимой красоты. Она была величественна, она была идеальна, она была неописуема, даже красивее мамы. Казалось, перед ним стояло само воплощение красоты. Внешность женщины настолько выходила за пределы любого воображения, что паренек даже не мог запомнить ее, особенно лицо. Он видел его, видел детали, но совершенно не понимал увиденное. Это был словно тот самый неуловимый идеал, который видишь во сне. Ты знаешь о его красоте, но никак не можешь вспомнить после пробуждения. Будь это реальностью, то своей внешностью она могла бы влюбить в себя и даже свести с ума любого смертного, как мужчину, так и женщину. «Кто вы?» — наконец спросил малец, а затем поспешно склонился, вспомнив о манерах. «Госпожа, я хозяйка этого места. К сожалению, назвать свое имя я не могу. Слишком тяжелым оно будет для твоей судьбы». «Ясно. А меня зовут Изаа Ливарий, госпожа», — представился маленький эльф. «Я знаю», — ослепительно улыбнулась женщина, отчего сердце мальца стало биться еще быстрее. «Догадываешься ли ты, почему оказался здесь, Изаа?» Подошла она поближе к нему, отчего эльф и вовсе перестал дышать. Мальчишка мотнул головой. «Все потому, что ты особенный», — присела перед ним госпожа. «Ты обладаешь выдающимся талантом и огромным потенциалом, тебя ждет великое будущее. Поэтому я выбрала именно тебя среди тысяч других детей. Я могу дать тебе знания и силу, о которых мастера твоего мира могут только мечтать. Я могу сделать тебя божеством. Однако все в этом мире имеет цену. Готов ли ты ее заплатить? Готов ли служить мне верой и правдой?» «Да, я готов», — без раздумий выкрикнул очарованный Изао. «Это тот ответ, который я ждала», — поднялась женщина, после чего кончиком указательного пальца коснулась лба мальчишки. «Я помещу часть своего наследия в твою душу, но только от тебя самого зависит, насколько хорошо ты им овладеешь. Не разочаруй меня, Изао». «Ни за что, я буду стараться изо всех сил». «Вот и хорошо, в таком случае вот твое первое задание. Пробудить воинский слой души раньше срока. Если справишься, то мы снова увидимся и я даже научу тебя некоторым вещам. Используй то, что я дала тебе сегодня. Ну и, конечно же, никому обо мне не рассказывай». «Ты понял?» «Я понял, госпожа». «Молодец. А теперь нам пора прощаться. Надеюсь, я еще увижу тебя, Изао Ливари, мой юный слуга. Я не подведу», — воскликнул мотивированный эльф. «До встречи, госпожа». Утром Изао проснулся в прекрасном настроении. Пусть это и был всего лишь сон, но в реальности госпожи он ничуть не сомневался. Парень чувствовал оставленное ею наследие и намеревался полностью овладеть им. Так к его обычным ежедневным тренировкам аристократа добавились еще и другие, о которых никто не знал. Именно благодаря им Изао удалось уже в 9 лет пробудить воинский слой души и встать на путь развития, хотя у эльфов и представителей других подобных им рас это обычно происходило строго в 10 лет. Подобное раннее пробуждение не было уникальным, но все же оставалось невероятной редкостью, что говорило о великом таланте ребенка. С этого момента отношение к Изао в великой семье Ливари стало особенным. Превратившись из рядового члена семейства в одного из потенциальных главных гениев, он сразу же получил серьезную материальную поддержку от самого патриарха, а его близкие оказались в гораздо лучшем иерархическом положении, чем были раньше. Однако единственное, что интересовало подросшего Изао, это столь ожидаемая им встреча с госпожой, и одной прекрасной ночью она наконец состоялась. Для юного эльфа это стало наиболее желанной наградой за все его усилия, а банальная похвала госпожи и вовсе вызвала у него эйфорию. Сам того не осознавая, Изао стал безумно зависим от являющейся ему во снах женщины. Развитие парня продолжилось. Получив новую порцию наследия от госпожи, Изао продолжил шокировать семью. В конечном счете патриарху Ливари пришлось даже изменить возраст парня во всех официальных документах, поскольку уже в 15 лет он стал заклинателем. По меркам Некрима это было настоящее безумие и могло вызвать немало нежелательного внимания к парню, особенно со стороны недоброжелателей семьи. Через несколько лет Изао попал в облачную обитель, где довольно быстро стал первым в списке 10 тысяч. Покинул ее он уже элементалистом, к тому времени практически полностью овладев божественным даром госпожи. Все это время она раз в несколько лет навещала его, чему Изао всегда неимоверно радовался. Однако в какой-то момент она стала являться все реже и реже, пока в конечном счете и вовсе не пропала на несколько десятилетий. Поначалу Изао продолжал верно ждать, но со временем даже его терпение и обожание начали слабеть. Пытаясь найти замену, парень пристрастился к алкоголю, наркотическим препаратам, продажным женщинам и разгульному образу жизни. Это продлилось несколько лет и могло бы даже погубить его, но в итоге, благодаря близким, Изао удалось вырваться из порочного круга. Он продолжал ждать госпожу, но уже был не так зависим от нее. Занявшись семейными делами и вернувшись к усиленным тренировкам, эльф продолжил развиваться и раскрывать дарованное наследие. В 87 он достиг конечной стадии ступени элементалиста, а 13 лет спустя к нему вновь явилась госпожа. Впервые с момента их встречи она дала Изао полноценное задание. «Эй, братец, это правда, что ты уходишь в Удин смотреть кулачный мордобой?» Подбежали к парню младшие сестры, что совсем недавно пробудились. «Так, и кто уже проболтался?» Уперев руки в бока, нахмурился элементалист, но две маленькие непоседы этого словно и не заметили. «Возьми и меня, возьми и меня!» — закричали они. Вздохнув, Изао присел перед девочками. «Простите, но не могу. Я, вообще-то, отправляюсь туда по работе, а не развлекаться». Парень не лукавил, в Удин он действительно ехал под предлогом деловых встреч. «Давайте как-нибудь в следующий раз. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста». «Нет, я не могу вас взять с собой», — строго ответил эльф. «К тому же вы ведь не хотите расстроить отца, пропуская его тренировки. Как считаете, какое наказание он вам придумает за прогул?» Малышки побледнели и замотали головами. Гневить чрезмерно строгого отца они точно не желали. «Вот и я о чем», — улыбнулся поднявшийся элементалист. «Но не унывайте. Как вернусь, обязательно свожу вас в какое-нибудь интересное место. Я даже сам попрошу у папы дать вам небольшой выходной. Обещаешь? Обещаю. Покинув родной дом, воин направился к персональному массиву переносов его великой семьи, который был напрямую связан с королевской портальной сетью. По пути эльфу встретился один из молодых гениев семейства, Златус Ливарий. Напыщенный и высокомерный ублюдок никогда не нравился Изао. В отличие от него самого, Златусу повезло родиться в главной ветви, а не в побочной, что с детства обеспечило его особым отношением и постоянной опекой. Это был настоящий золотой ребенок. К слову, о самом Изао в семье уже стали забывать, так как еще полвека назад патриарх решил начать скрывать и даже преуменьшать потрясающие достижения парня в силе и скорости развития, дабы сохранить правду в тайне. Оттого Изао так и не стал кем-то особо важным в глазах других аристократов, но при этом продолжал получать материальную поддержку от патриарха, а также готовится занять в будущем пост старейшины или даже нового главы семьи. Добравшись до нужного здания, Изао с помощью сети пространственных массивов легко достиг окраины королевства, а затем уже оттуда перенесся в город рабов, Удин. Быстро завершив формальные дела, ради которых он сюда якобы и прибыл, парень уже на следующий день отправился на главную арену. Кулачный мордобой начался. Поначалу Изао следил за боями без какого-либо особого интереса, даже ставки не делал, но ближе к финалу гениальный элементалист стал пристальнее наблюдать за несколькими бойцами. Всего он выделил для себя пятерых: вечно невозмутимого великана, довольно ловкого человека-заклинателя, девушку с необъяснимыми способностями, зверя и необычайно сильного смертного. Когда же пришло время полуфинала, то Изао уже неотрывно и предельно внимательно следил за сражениями. Битва смертного с великаном заставила его испытать настоящее эстетическое удовольствие, а поединок сильфы-полукровки со зверем и вовсе шокировал. «Так это о ней говорила госпожа», — предположил Изао. «С волей меча ей здесь нет равных». Во время их последней встречи он узнал, что госпожа может предсказывать наиболее вероятные варианты развития будущего. К сожалению, поскольку она находилась слишком далеко от Некрима, ее сила была ограничена. Она видела лишь некоторые разрозненные моменты, но не всю картину целиком. Госпожа сообщила, что в этом турнире участвует интересующий ее воин, но ни его имени, ни внешности, ни даже уровня развития она не знала. Ей было известно лишь то, что он станет победителем кулачного мордобоя, а затем, покинув Удин, через полтора месяца отправится на экзамен в облачную обитель. Изао же должен был проследить, чтобы все так и случилось. В конце концов, это был лишь наиболее вероятный вариант будущего, а не гарантированный, поэтому оставался шанс, что что-то может пойти не так. Каково же было изумление Изао на следующий день, когда победителем турнира стала не Энни, а тот самый смертный, Кайернхард. Поначалу эльф даже решил, что предсказанное госпожой будущее не сбылось, но, продемонстрировав ей свою память, уже следующей ночью Изао получил подтверждение. Кай именно тот, кто интересует госпожу. Наблюдение продолжилось, но покидать Удин освобожденный Кай почему-то не спешил. Наоборот, даже зачем-то вернулся работать в глубину, а ведь время поджимало. Не представляя, каким образом Каю удастся попасть на испытание облаков, Изао в итоге даже наведался к патриарху, договорившись о том, чтобы Кая приняли в одну из групп гениев великой семьи Ливари, что имели метку вестника обители, например, к Златусу. Однако, когда эльф вернулся в Удин, госпожа строго предупредила его, чтобы он напрямую не вмешивался в дела Кая и вообще не раскрывал себя до тех пор, пока до испытания облаков не останется как минимум день. Спустя несколько недель после турнира Изао узнал, что Кай пропал и не вернулся из глубины, но ничуть этому не удивился. Предсказывая новое будущее, госпожа успела предупредить его, что Кай жив и скоро объявится на границе с Тейлем. Собственно, там мечника с его товарищами Изао и встретил вновь. С того момента он продолжал тайно наблюдать за ними, ожидая момента, когда сумеет вмешаться в события и отправить Кая в облачную обитель. Разумеется, Изао заметил слежку Натрикса за группой Кая и даже решил воспользоваться этим. «Ты кто такой?» — напрягся молодой следователь, неожиданно увидев перед собой незнакомца. «Это неважно. Замри и заткнись», — приказал Изао, воздействуя на разум и душу Натрикса. «В скором времени те, за кем ты следишь, отправятся к главарю банды серых. Ты пойдешь туда заранее и проследишь, чтобы у этой троицы все получилось и их там не прикончили. Кроме того, Позже ты неосознанно выдашь свое присутствие и позволишь им раскрыть себя, после чего постараешься выполнить все требования Троицы, в особенности человека Кая Эрнхарда. При этом ты должен вести себя естественно. Про меня забудь. Все, что ты только что услышал, это твои собственные мысли. Да, ответил завороженный эльф, ничего не сказав, и Зая исчез так же внезапно, как и появился. Нарушать приказ госпожи и вмешиваться напрямую аристократ не спешил, но немного сгладить углы был только рад. И тем не менее он до самого конца не верил, что у безродного человека выйдет за столь короткий срок самостоятельно найти способ попасть на испытание облаков. Но и здесь этот странный смертный сумел удивить Изая, непонятным образом обхитрив целую секту. Правда, кое-что Кай все же не учел, отчего весь план с похищением Феликса чуть не провалился. Речь, конечно же, шла об артефакте, создавшем поддельный портал. Кай сильно недооценил необходимую мощность такого артефакта, чтобы точно обмануть старейшин секты разящего удара, да и сам Натрикс в любом случае не мог добыть подобное устройство. Так что пришлось Изая поспешно наведаться в сокровищницу семьи и найти там подходящий предмет, который в итоге и оказался в руках Кая. В конечном счете Эрнхард попал на испытание облаков, а задание Изая было завершено. Госпожа сообщила, что дальше следить за этим человеком не нужно, пока она не даст новое задание. Да и не смог бы эльф сделать этого, ведь путь в облачную обитель для него уже давно был закрыт. Изая мог разве что послать слуг наблюдать за Каем, как год спустя и сделал. В следующий раз госпожа явилась к элементалисту уже только через 5 лет, велев отправиться на север в одну удаленную и забытую всеми область за пределами страны, куда из-за специфичных аномалий не совались даже монстры. Чуть не умерев, но все же достигнув нужного места, Изая быстро отыскал небольшой кратер, в центре которого нашелся невредимый изумрудный куб, небесный комплекс развития, посланный ему госпожой откуда-то из ближних миров. Как им пользоваться на базовом уровне, Изая уже знал благодаря наследию, но вот для полного овладения всеми возможностями Умбертельда Высшего требовалось изрядно постараться. Ради конспирации госпожа не стала создавать искусственного духа-распорядителя, так что Изая предстояло самому учиться контролировать все устройства небесного комплекса. Изая потратил многие недели, осваивая Умбертельд, пока госпожа вдруг не приказала ему срочно выдвигаться в столицу великанов. Благо с небесным комплексом сделать это было очень легко. Эльф попал в Алран, а уже буквально через час на город напала армия Ниагалы. На этот раз госпожа велела ему найти на поле боя друзей Кая, а затем сделать так, чтобы к ним никто не пришел на помощь. Зачем отводить любых союзных воинов от этих сражений, она так и не объяснила, но строго запретила Изая вмешиваться лично, дабы не оставлять следы, что сможет заметить скрытая в Кае древняя душа могучего мастера. Как ни странно, но почти все друзья Эрнхарда, за исключением Сатора, все равно выжили, что сделало действия эльфа практически бессмысленными. И чего госпожа этим добивалась? Пытался понять Изая. В конечном счете битва завершилась победой защитников, а спустя некоторое время в Алран прибыли эльфийские войска. Изая, месяцами находившийся в небесами забытой глуши, наконец узнал, что древняя людская империя не только атаковала весь континент, но и уничтожила столицу Тейля. Само собой, он начал переживать о своих близких. Нет, они точно живы. Если атака произошла в момент парада, то все ливарии должны были находиться подле короля, а это практически самое безопасное место Иллиона. Упавший на колени Изая отказывался верить своим глазам. Этого не может быть, это просто глупый сон, бормотал он, глядя на обугленные тела своих близких. Как же так? Парня затрясло, и он заплакал. Поначалу его разум разрывался от горечи потери и неимоверной злости, но со временем осталась лишь одна всепоглощающая ненависть. Этим же вечером он в очередной раз встретился с госпожой. «Вскоре ты познакомишься с другим моим слугой и вместе вы отправитесь в экспедицию на Бильтис. С этого дня твоя задача – сделать все, чтобы Кай Эрнхард бросил боевые искусства и прекратил развитие, но при этом остался в живых. Будь крайне осторожен во время экспедиции, дабы находящаяся в нем душа предбожественного небесного монарха не заметила тебя. После экспедиции Кай покинет Бильтис и отправится в миры испытаний, где ты уже сможешь действовать на полную», — поведала госпожа. «Подробности о вариациях будущего ты найдешь в новой порции наследия. Не подведи меня, мой дорогой Изая». «Да, госпожа», — сдерживая неугасающую ярость, — кивнул эльф. «Я доведу его до отчаяния. Наше время. Теперь ты понимаешь, Удерживая за горло Чага, спросил Изао, как только передача последних воспоминаний завершилась. «Видишь, что она сделала?» Бой закончился довольно быстро. Селена, Дейл и Всим и Чаг были избиты почти до полусмерти, а покалеченный Крик и вовсе попал под контроль Изао, превратившись в его очередную марионетку. Они катастрофически недооценили своего противника. Каждый из них считал, что пришел на битву с мастером семи великих звезд, тогда как на самом деле перед ними оказался настоящий вознесенный. Изао времени зря не терял. Воспользовавшись многомиллионным ускорением времени внутри своего Умбертельда, он провел более 2000 лет в жутких тренировках, продумывая восьмитомные техники, закаляя волю и осваивая образы для общения с искрой, дарованные госпожой в последнем наследии. Так он не только углубил одну из трещин на оковах искры, сильнее закалить волю разума не удалось, воспользовавшись методом создания идеальной тени, но и на среднем уровне овладел самостоятельным контролем воли. Кроме этого, Изао захватил в плен у ему небесных монархов из нескольких опустошенных лагерей, что нашли воины храма. Используя их плоть и души, он глобально модифицировал и усилил свое тело, став еще более могущественным. Ради нее я согласился на последствия использования Пува и даже запачкал себя темными искусствами. Я всегда был верен ей и четко выполнял каждое задание, но чем она мне отплатила? Учитывая обширность даже мелких предсказаний по мирам испытаний, она ну никак не могла не знать о том, что Иллион будет уничтожен. Ведь Кай, за которым она постоянно наблюдает, тоже был там в то время. Но вместо того, чтобы предупредить меня и помочь спасти мою семью, она лишь использовала мою трагедию. Только недавно я осознал, что все эти годы моя иррациональная ненависть к Каю ничуть не утихла, словно мои родные умерли вот только что, а не когда-то давно. Теперь я понимаю, что она манипулировала моим разумом, использовала мою ярость и направляла в нужное себе русло, дабы банально мотивировать выполнить задание, которое по смыслу так удачно совпало с моим личным извращенным желанием мести. А ведь я и так справился бы с ее заданием, если предсказанное госпожой будущее осталось бы таким же. Но нет, она не смогла предвидеть появление тени Магнуса, императора Кналака и Сазарка. А Кай стал гораздо сильнее, чем должен был быть изначально. Не справился со своим заданием именно ты, Чак, но предать почему-то решили именно меня. Если бы не ослабившие меня ограничения ступени в первом этапе и вызванный самоубийством Анатаса предсмертный взрыв, который все-таки задел мою душу, то я бы так и ходил обезумевший от ненависти. Она не могла, прохрипел Дорган, испытывая крайне противоречивые чувства после рассказа Изао. Будешь отрицать реальность, хмыкнул эльф, твое право, только потом не удивляйся, когда госпожа и тебя решит выбросить на помойку. К слову, как я вижу, ты все еще верен ей, даже если служишь Каю. Понятно, дай угадаю, тебя кто-то заставил это делать, возможно, тот же император Кналака или тень Магнуса. В таком случае более-менее понятно, зачем госпожа так поступила со мной, ибо окажись я на твоем месте, то из-за ненависти к Каю все равно продолжил бы выполнять задание, никакие манипуляции не сработали бы. Выходит, своеобразная защита от предательства, теперь понимаю, хотя это и не означает, что я прощаю ее. Отбросив Чага, Изао достал из пространственного кармана Умбертельд. Как безранговый артефакт альфа-класса, он не подавлялся пагодой. «Что ты собрался делать?» «С трудом шевелясь», — спросил Чаг. «Не бойся, убивать вас я не стану. Это будет только на руку госпоже, а работать на нее я больше не собираюсь. На Кая тоже плевать. Обвинять его в смерти моей семьи попросту глупо, хотя он косвенно и связан с этим, но не по собственному желанию. Что хотел, я тебе рассказал, и теперь ухожу». Пробыв в Пуве последние пару часов, я довольно отчетливо понял, что правила миров испытаний все еще работают, даже если мы теперь на великой дороге претендентов. Здесь не может быть божеств, а новых выталкивает. Поэтому я совершу прорыв, используя Умбертельд для защиты от возможных последствий. По идее, мощности должно хватить. Изао неожиданно решил объяснить все. Ну а потом госпожу ждет сюрприз. Думаю, для тебя тоже уже давно не секрет, что с очень большой вероятностью она, это та самая Тельнайл, что пропала после битвы за небесный трон. Не знаю, как он еще не заметил всех этих ее закулисных игр, но пора бы повелителю Айкумены уже вмешаться. В общем, подумай над моими словами, Чак, пока не стало слишком поздно. Мгновение спустя эльф исчез, а на землю упал изумрудный кубик его небесного комплекса развития. На момент начала сценария сбора урожая тот находился не у Изао, а в столице дома кукол, где временно использовался кукольщиком. Это была его плата за то, что взял эльфа в ученики, поделился наследием и лучшими ресурсами. Однако уже к четвертому этапу, избавившись от ограничений ступени, Изао все-таки сумел связаться с ядром артефакта и призвать его к себе, несмотря на барьеры локаций. Ему сильно повезло, что внутри конкретно этого небесного комплекса не было искусственно духа распорядителя, благодаря чему его поместили туда же, куда и всю остальную материю трех планет, а не в отдельное стазис-измерение, как это случилось с Альфредом и Умбертельдом Кая. В ином случае связаться с ним у Изао вряд ли бы вышло. Через несколько секунд Чак ощутил хлынувшую во все стороны божественную мощь, после чего Умбертельд Изао жутко покорежила и выбросила из окружающей реальности. Пагода небесного возвышения одновременно попыталась наказать и вышвырнуть появившееся в измерении божество, но справилась лишь со второй задачей. Даже не завершив полное восстановление, Кай спешно выдвинулся к Ашцилле. Еще недавно клоны докладывали ему о том, что воинам храма во главе с вампиршей удалось выследить и загнать Мантикору в ловушку, что они уже побеждают ее, а теперь связь с ними полностью отсутствовала. Пакт душ с Ашциллой также намекал, что с ней не все в порядке. Развив безумную скорость и даже активировав с десяток частиц трофея, заряд которых он не полностью израсходовал во время убийства Сазарка, Кай менее чем за минуту пересек почти всю пустынную локацию четвертого этапа. Обрушившись с небес словно метеор, он разметал тонны песка и мгновенно проанализировал ситуацию. Ашцилла, Виола, Шакс, Шоу, Сириус Дилин, Хлифот Энни, Рагнар, Рената, Мьяка, Глифус, Войд Абаддон, Нокзак и пришедшие на помощь Рюараки, все они были здесь, как и почти 2000 других членов группы. Все они были живы, но без сознания. Что же до их противника, то ужасно израненная, но тоже живая Мантикора тоже находилась здесь. Правда, не одна. Перед Макгарха Акраем стоял высокий блондинистый мужчина, вознесенный первого уровня. Предбожественный небесный дух. Даже без печати раскрытия Кай понимал, что это тот самый Гизихт. Вот только рядом с Мантикорой была еще одна аура. Из-за крупного тела небесного зверя вышла светловолосая девочка. Демонстрируя шокирующий уровень контроля воли, на фоне которого умения Кая казались просто шуткой, она больше не сдерживала свою линию крови, позволяя ощутить ее родственную связь с Гидрой, и не скрывала истинную силу. «А вот и ты, Кай», — произнесла воительница, после чего Гизихт рассеял свое псевдотело, явив скрытую под ним алебарду, хранителем которой он и являлся, и переместился девушке в руки. «Позволь мне представиться еще раз. Амелия Крайм, прямой потомок Ордрокока Яшнера, старейшина клана Небесной Мантикоры и глава семейства Крайм. Как ты мог догадаться, Макгарха, это мой ребенок, как и остальные, кого ты погубил». На руках девушки Кай видел белые и черные узоры настоящей татуировки иньян, однако шокировало его не это, а безумная сила Амелии, которая оказалась никем иным, как вознесенным пятого уровня, одной из троицы сильнейших мастеров Айкумены. Глава 31. Сломленная. Естественно, в расчет шли только полноценные настоящие истинные мастера, а не странные существа вроде Грина или Намина, что выходили за границы возможного, а также переродившиеся божества наподобие Ульриха или Ушора. Ну а сам этот топ сильнейших основывался не на системном испытании мастерских звезд, которое можно было и не проходить, а на фактической силе и мастерстве всех мастеров Айкумены. Ведь как Кай или другие подобные гении, Амелия тоже не сражалась с десятым бойцом испытания мастерских звезд, дабы не привлекать к себе внимание системы, поэтому официально являлась лишь мастером семи великих звезд. Это только Кай решился на такое, поскольку отчаянно желал развеять свою скуку в битве с сильнейшим противником. Правда, как ни странно, это занятие довольно быстро наскучило ему. В конце концов, нет ничего интересного в том, что тебя избивает бездушная и безэмоциональная машина, коей казался последний боец испытания. Что же до уровня развития Амелии, то она действительно являлась предбожественным небесным монархом. И насколько Кай понимал, она осознанно не спешила становиться божеством, поскольку так ей станет значительно сложнее закалять волю разума и углублять трещины. Но это же говорило о том, что стоящая перед мужчиной девочка на самом деле очень стара. Вероятно, ее возраст как раз приближался к 50 тысячам лет, особой границей небесных монархов в шаге от божественности, после которой душа переходила из активной фазы в фазу затухания и уже не могла совершить прорыв на ступень Звездного Императора. Вдобавок ко всему душа Амелии была цельной, как у Ашцилы, а не трехслойной, как у обычных существ. То есть как минимум один из ее родителей являлся безграничным. Талант божественного ребенка, десятки тысяч лет боевого опыта, колоссальный уровень мастерства, призрачная татуировка инь-ян, великое оружие с вознесенным хранителем, высочайшие качества контроля воля, лучшие восьмитомные техники и пять углубленных трещин на оковах искры. Был ли у Кая хоть малейший шанс? Замерев в боевой готовности, он внимательно смотрел на Амелию. Видя, что все его подчиненные и последователи еще живы, он решил задать вопрос. «Что ты?» Девушка внезапно оказалась прямо позади него, а предчувствие опасности забило тревогу. Кай даже осознать ничего не успел. Испытывая смертельную опасность, он без раздумий атаковал. После полета сюда и активации десятка частиц трофея его параметры уже находились на уровне 6V, недостижимая сила практически для любого истинного мастера. И тем не менее хрупкая маленькая девочка с легкостью заблокировала удар, способный в рассеянном виде запросто смести средний город. Амелия была безумно сильна. Одна лишь ее количественная закалка, насыщение плоти энергией, достигала миллиона единиц каждого параметра, а качественное усиление плоти особыми колебаниями стихии примерно вдвое меньше. За свою очень длительную жизнь главный гений клана Небесной Мантикоры успела поглотить целую уйму редчайших алхимических препаратов, духовных фруктов и ягод. Кроме этого, Амелия попутно использовала целых три разных восьмитомных техники усиления, а также находилась в состоянии полной трансформации, форму которой волей сжала до человеческого вида. Все это наделяло поднимало физические характеристики девушки до 5-7V. В момент же атаки Кая ее сердце Мантикоры провело мгновенную первичную адаптацию, резко усилившую Амелию аж до 10-6V. Казалось, она играется с Каем. У Акраим было немало возможностей убить мужчину, но вместо этого она просто отбила его удар и отступила на шаг. Впрочем, Кай этого все еще не осознавал. Даже в бою с Кайлом у него было время на размышления, но не здесь. Сейчас он лишь рефлекторно реагировал без возможности даже осмыслить происходящее, противница была слишком быстра. Сразу две восьмитомные техники движений давали ей невообразимое преимущество в скорости. Они обе ускоряли и внешне, и внутренне, но при этом использовали разные стихии, пространство и молнию, звук и ветер, ведомые интуицией и рефлексами. Кай резко усилился, активировав все 300 неизрасходованных частиц трофея. Пусть у каждой из них осталось не более четверти заряда, но они все еще могли даровать ему колоссальную силу. Единственное, для их полной реализации энергии в солнечном кристалле внутри хранилища мужчины могло и не хватить. Все-таки сперва битва с Кайлом на дредноуте, а затем и два сражения с Сазарыком заставили его изрядно уменьшиться. А восполнить потраченное за время сценария возможности у Кая не было. Его параметры подскочили до 10V, и он снова атаковал. Однако на этот раз Амелия даже не стала защищаться. Костяной клинок, оставшийся еще с поединка с Кайлом, вонзился ей в живот, но, так и не достигнув плоти, попросту наполовину исчез, испарился. Как оказалось, девочку окружала незримая прослойка силы, чья разрушительная мощь многократно превосходила распад Кая. Это было не что иное, как покров уничтожения, первичное раскрытие техники медитации инь. Данная концепция славилась своей смертоносностью, однако была практически непригодна для защиты. Но идеально сжатое центральное ядро инь решало эту проблему, даруя воину возможность покрыть себя или предметы в руках тонким незримым слоем всеразрушающей силы, что буквально стирало из реальности практически любую атаку. Главное, чтобы мощности ядра хватило. Тем временем солнечный кристалл в хранилище Кая стал еще меньше, но зато параметры мужчины возросли до 15 миллионов единиц. На этом уровне он уже успевал размышлять, а потому резко отступил, понимая, что рано или поздно превзойдет Амелию настолько, что даже со всем своим мастерством и волей она уже не сможет сопротивляться. Вот только у самой девушки на этот счет было свое мнение. Она направила ладонь на противника. Кай внезапно испытал еще большую опасность, чем ранее, и мгновенно выплеснул килотонны рунного тумана, сформировав из него прочнейший кристаллический доспех. Мгновение спустя в броню врезалась волна опустошения, вторичного раскрытия техники медитации инь, позволяющего недолго и в небольшом радиусе выпускать волны, хлысты или снаряды сверхсконцентрированной силы инь, что по разрушительности не уступало покрову уничтожения. Доспех из рунного кристалла был почти моментально уничтожен, вслед за чем Кай испытал кошмарную духовную боль. Его линия крови еще не до конца восстановилась после битвы с Кайлом, но как минимум одну атаку того же Безликого или Сазарыка уже могла сдержать и вытеснить за счет безумной регенерации. Однако алебарда Амелии этого словно совсем не заметила, легко отрубив Каю обе руки. Следом ему в живот прилетел удар ногой. На данный момент физически Амелия адаптировалась до 14V, но стать еще сильнее уже не могла, поскольку это был предел для зарезервированной воли прибожественного небесного монарха. Удержать еще больше силы она уже попросту не могла. По этой причине для Кая, чьи параметры достигли 18V, удар выдался слабым, но лишь в физическом плане. А вот на духовном уровне ему практически пришел конец. Астральное тело Кая страшно деформировалось, а оболочка души погрузилась в хаос из-за внедрившихся в нее сил. Суверен храма моментально потерял почти всю власть над телом и силами, а его воля оказалась полностью подавленной. Поддерживать насыщение энергии стало невозможно. Бой официально завершился. Наступив на грудь поверженного мужчины, Амелия уперла кончик алебарды в его живот. Простояв так несколько секунд, она сказала: «Как я и думала, мой сын все-таки ошибся. Ты не переродившееся божество. Ты не такой, как Ушор. Он сумел победить тень Магнуса, когда та обладала всеми частями тела и была на пике силы. Будь ты таким же, обладая осколками божественной оболочки, то я бы коснуться тебя не смогла, не то что победить. И тем не менее ты тоже имеешь татуировку и обладаешь необъяснимой силой. Что это? Твоя воля была невероятна, но только в аспекте контроля энергии. Чем-то это похоже на силу легендарного адамантита», — прищурилась Амелия. «Кто ты такой и как связан с Ушором?»